Послание апостола Павла к Ефесянам. Дорогие радиослушатели, итак, мы продолжаем изучение драгоценного послания апостола Павла к Ефесянам. Оно касается самой высокой точки откровения о Церкви Христовой. Святой кровью Иисуса Христа мы омыты во спасение душ наших, соделанных им новым творением. Следует также помнить, что апостол Павел получил откровение от Бога об Израиле, который войдет в Церковь Христову. Иисус будет его царем и спасителем. Со времени дня сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы и станет главой Церкви, в которую по вере войдут и народы нееврейские. Церковь является телом Христовым духовным. Мы являемся живыми и активными, деятельными членами Его мистического тела Христова. Читаем об этом в послании Ефесянам 2 главе 16 стихе. «И в одном теле примирить обоих с собою посредством креста, убив вражду на нем». Воистину, это радостное убеждение, что мы пребываем в нем. Это послание учит нас удивительным откровением. Наше положение во Христе царственное. Он глава наш, а мы его живые, послушные члены тела Церкви. Наше общение с Ним приятное и сладкое при участии Святого Духа Божия. Будем помнить, что учение послания к Ефесянам охватывает всю глубину и красоту Церкви, искупленных Христом. Это окончательное слово откровения о благодатной тайне Божией о Церкви, которая, как мы уже сказали, является Христовым духовным телом. Рассмотрим теперь положение Церкви и ее положение на небесах с нашим положением в ней. Первое. Вступление. Первая глава с 1 по 2 стих. Второе. Церковь, ее небесное положение. Первая глава, 3 стих по 3 главу, 21 стих. Мы говорили об этом в предыдущей беседе, о цели Божией для Церкви и молитве апостола. Обратим внимание на эту глубокую молитву апостола. Она касается и нас также. Апостол Павел благодарит Бога в молитве за то, что верующие приняли в сердца свои Спасителя и Господа Иисуса Христа. Первая глава с 15 по 16 стих. Качество христианской жизни зависит от внутреннего духовного состояния христианина. Апостол желал, чтобы дух премудрости и познания пребывал в них. Апостол был озабочен, дабы верующие Ефеса знали, что они имеют во Христе Иисусе, пребывая в Нем. В чем состоит призвание наше? Это божественный акт, который, будучи принят верующим сердцем, дарует ему радость и мир, уверенность в спасении. Это подтверждает и слова апостола Павла в послании филиппийцам, 1 главе 6 стихе. «Будучи уверены, что начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Мы чувствуем полное удовлетворение и покой души, читая эти драгоценные слова. И какое богатство славного наследия Его для святых. 1 глава, 18 стих. Заметьте, Его наследие. Церковь святая, мы в ней. Являемся подарком Иисусу Христу от Отца за совершенный акт искупления человечества от греха на кресте Голгофском. Мы недостойные и погибшие делаемся светочами славы Его в вечности и здесь на земле, среди страданий и гонений за Евангелие. Все это по милости и благодати Божией. Не заслуги это наши, нет. Какие чудные слова апостола следуют дальше, 19 стих. И какое безмерное величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Могущество сие проявилась в действии Божьем, когда Он воздвиг к жизни из мертвых Господа Иисуса Христа, умершего за нас. Цепи смерти пали. Подумайте только, что эта же могущественная сила действует и в нас Духом Святым, на путях служения Ему и в борьбе с сатаной и демонами Его. Сила эта чудотворная, пребывает в верующих и теперь. Молитва эта апостола Павла касается мира и покоя, которые пребывают в сердцах наших по принятии его призвания к новой жизни во Христе. Он, Господь Иисус, разделяет с нами славу свою, но мы также победной жизнью в нем прибавляем к его славе ту славу, которая дарована нам Отцом во время служения Ему. Снова вспоминаем в связи с целью Божьей призвания Церкви. 1 глава с 3 стиха по 14. И молитвой апостола Павла также и мысль, что Церковь является храмом Божиим, домостроительством Его. 2 глава, 1 стих. И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы ныне жили, между которыми и мы все жили, по нашим плотским похотям, и были по природе чадами гнева, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Какие глубины благодати и милости Божией открывается в этих словах. От погибели к жизни, к славе ведет нас Господь, своей неизреченной благодатью во Христе, к небесным жительствам. Мы были непослушными Богу, ходили путями злыми, греховными, враждовали с Богом и волей Его святой. В сущности были врагами Его, как это наблюдается прискорбию и в наши дни. Погибшие мы были, чужие Богу, и вдруг приходит милосердие, протягивается гибнущему человеку рука милости и благодати небесной. Во Христе, в любви Его, непостижимой, Бог Отец принимает себе кающихся грешников, прощает и забывает наше прошлое. Прислушайтесь сердцем словам апостола Павла в послании Ефесянам 2 главе с 4 по 5 стих. «Бог, богатый милостью Своей любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». И продолжает великий апостол утверждать эту истину и радовать верующих такими словами. «И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». 2 глава, 6 стих. Какая великая милость и тайна Божия! Как чуден Его план спасения, исходящий не из области человеческих заслуг и стремлений, но от благодати Его! Прощение, принятие заблудшего грешника Отцом Небесным, дарование ему славы Христовой, небесное жительство с Ним, Духом уже теперь, на земле, и реальное осуществление этого плана, когда совершится восхищение Церкви от земли, дабы царствовать со Христом вовеки. Потому что мы являемся членами Его духовного тела, то и занимаем это место небесного жительства в очах Божиих. Хотя находимся на земле, унылой, греховной и неспокойной, при всех наших человеческих слабостях, несовершенствах, которые мы испытываем пред Ним, кровь Иисуса Христа очищает нас от этих невольных пятен, от пыли греховного мира. Временами эту великую истину трудно понять плотским умом. Но руководясь Святым Духом и Словом Божиим, мы видим ее простоту и логичность. Это не есть воображение религиозного мышления, не бред ума верующего человека. Нет, это факт. Он связан со всеми заслугами Христа и Иисуса и является частью плана спасения Божия. Дальнейшие слова апостола Павла свидетельствуют о наших временах и веках, предшествовавших им. Действие чудной благодати Божией продолжалось и будет продолжаться, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. 2 глава, 7 стих. По спасениям нашим, по принятию Его сердцем, продолжается приготовление нашей той же благодатью для великой славы, которой ожидает Церковь Христову, иногда гонимую и отверженную миром сим. Это наивысшее откровение Божие о Христе и Церкви Его. Да пребудет Ему вечная слава. Аминь.